Гора горевала, а горы глиной горькой горюют в часы разлук. Гора горевала о голубинной нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, губ непреложнейшее родство. Гора говорила, что каемужды сбудется по слезам его. Еще говорила гора, что табор — жизнь, что весь век по сердцам — базарь. Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустил агарь. Еще говорила, что это демон крутит, что замысла нет в игре. Гора говорила, мы были немы, предоставляли судить горе.